Он начал нагибаться к бездыханному президенту, но что-то случилось с его позвоночником. Что-то замкнулось в его грудной клетке, и Удалов замер в неудобной позе, услышав внутренний голос. «Не надо, Удалов, не беспокойся, все в порядке. Теперь ты не одинок в этом мире. В тебе есть верный и неотлучный друг. Угроза существованию микробов ликвидирована, и мы с тобой будем вместе бороться за счастье и благоденствие паразитов». «Нет!» — закричал было Удалов, но крик исчез, не долетев до рта, а вместо этого кто-то удаловским голосом сказал: «Отличное тело, подвижное, крепкое, вполне достойное меня». Раздались радостные крики сановников, к которым присоединились счастливый кузнечик и могильщик, а больше всех радовалась прекрасная Тулия, в которой, как узнал Удалов, жила сама верховная матка племени микробов. «Погодите», — мысленно сопротивлялся Удалов, — «вы не имеете права, я буду жаловаться». Но в ответ внутри Удалова, зарождаясь где-то в районе гайморовой полости, раздался тихий удовлетворенный смех, который перешел в убеждающий, мягкий и чем-то даже добрый голос верховного микроба. «Отныне, Удалов, мы с тобой будем жить безмятежно, питаться нектаром и беспрекословно выполнять все мои приказания. Мы будем кричать на всех перекрестках, что мы счастливы. Мы будем ратовать за послушание, прилежание и простоту. И ничего нам не надо, кроме моего счастья. А задумайся, как хорошо беспрекословно подчиняться. Сколько это снимает с тебя проблем и забот. За тебя думает паразит. Решение за тебя принимает паразит. Даже зубы по утрам чистить не обязательно, потому что паразиту плевать, чистые у тебя зубы или грязные. Мы с тобой, Удалов, покорим всю Вселенную. Мы принесем счастье галактике. Мы принесем спокойствие Земле». «Что такое? Что такое? Кто сюда идет?» Вдруг внутренний голос Удалова замолк, и Корнелий, все еще скованный волей верховного микроба, обрел способность глядеть по сторонам и видеть, что творится вокруг. Сановники о чем-то беседовали. Могильщик принялся снимать мерку с трупа президента, хотя, видно, в этом не было нужды, потому что солдаты уже приготовили ржавые крючья, чтобы оттащить труп старика на свалку. Прекрасная Тулия, не подозревавшая о том, что верховный микроб столкнулся с какими-то неприятностями в недрах удаловского организма, подошла к нему и сказала: «Полагаю, что моя оболочка все еще вызывает в тебе нежные чувства, так что можешь пользоваться. И пока вы с Тулией будете любить друг друга, мы с его необозримостью займемся плодотворным обсуждением вопросов дальнейшей экспансии». Глаза Тулии были пусты и показались Удалову совсем не такими прекрасными, как прежде. «А как же любовь?» — спросил он. «Зачем тебе любовь?» — удивилась Тулия. «Главное — простота». «Прекратите!» — произнесли губы Удалова помимо его воли. Видно, внутри его творилось что-то неладное. «Сейчас же отпустите меня!» «Что случилось?» — всполошилась Тулия. «Что с тобой?» «На меня напали! Здесь полчища бандитов! На помощь! Спасите!» Тулия ударила Удалова по голове кулачком. «Прекратите, подрыватель!» — закричала она. «Оставьте в покое моего сына! Ты на кого руку поднял, подлец?» «Я совершенно ни при чем!» — воскликнул в ответ Удалов, но слова получились смятыми и неубедительными, потому что сквозь рот Удалова рвались отчаянные вопли страдающего паразита. Боль верховного микроба передалась Удалову, и его начало корчить и мотать. Разболелись одновременно все зубы, ломило голову и взрывалось в ушах. Удалов, помимо своей воли, совершал нелепый танец, закидывая руки, выпячивая живот и стуча ногами. Успела мелькнуть мысль, что он сейчас со стороны, наверное, похож на древнего шамана, но тут же эта мысль исчезла, и наступило помутнение сознания. И как будто сквозь туман к Удалову тянулись гневные руки сановников и его бывших товарищей, кузнечика и могильщика. Все вокруг вопили, грозились убить Удалова и даже старались его убить, но мешали друг другу, и это удалого спасло. А тем временем изо рта удалого продолжали вырываться страшные проклятия. «Я гибну!» — вопил верховный микроб. «Меня окружили! Здесь хищные враги! Они едят меня! На помощь! Я не могу вырваться! Предательство! Измена! И последний крик верховного паразита угас, превратившись в невнятные всхлипывания. В ужасе сановники отшатнулись от удалого, и он, избитый, измученный происходившей в нем борьбой, лишился чувств.